Давно ли вы в столице, Григорий Маркович? Погодите, останавливает меня Фоменко. Сперва требую взаимно познакомиться, а то вы меня знаете, а вас нет. Улыбки уже и в помине нет на его одутловатом лице. Глубоко запавшие черные глазки, как зверьки из норок, настороженные и колюче ощупывают меня. Толстые губы поджаты, их почти не видно. Девушки просто не узнали бы этого весельчака и балагура. Это верно, соглашаюсь я. Знакомство должно быть взаимным. Прошу, почитайте. И протягиваю ему свое удостоверение. Фоменко внимательно изучает его, прежде чем вернуть. Я замечаю, что настроение у него еще больше портится. Слушаю вас, хмуро говорит Фоменко, возвращая удостоверение. Я повторяю вопрос. В Москве 11 дней. Вот командировка. Он пытается достать из внутреннего кармана пиджака бумажник, но я его останавливаю. Она мне пока не нужна. С каким заданием вы прибыли? Мне надлежит, Фоменко откашливается, надлежит получить для моего совхоза 2 токарно-винторезных станка, пилораму и автобус. Получили? Да-да. Зараз уезжать собираюсь, как-то слишком уж поспешно, отвечает Фоменко. Вы не в первый раз приезжаете в Москву? Не в первый. И уже многих тут в министерстве знаете? Многих. Он отвечает скупо, отрывисто. Другой бы, между прочим, давно уже спросил, что мне, собственно говоря, надо выяснить. А этот почему-то не спрашивает. Робеет? Ведь о том, что случилось с Верой, знает уже все министерство. И он, конечно, понимает, что милиция должна этим заниматься. И от этого ему так неуютно сейчас, так тревожно, черт возьми. Неужели именно в него влюбилась Вера? Нет. Он не похож на того человека с фотографии. Но, может быть, именно с ним гуляла Вера в тот вечер? Какое у него напряженное лицо. Вы знали Веру Топилину? Ох, так вы о Вере, с непонятным мне облегчением восклицает Фоменко. Так вы ее знали? А я же знал. Встречались, проводили вместе время. Фоменко, набычившись, хмуро смотрит на меня из-под лоба и, наконец, спрашивает. Вы, собственно, почему у меня об этом вызнаете? Он снова враждебен и готов к отпору, но сейчас это как раз понятно. Если вы встречались с ней незадолго до ее гибели, или даже в тот самый день, то, может быть, чем-то поможете нам. Не встречался, вздыхает Фоменко. Признаюсь, хотел, сильно хотел. Но она не хотела. Со следующим вопросом я медлю, но задать его все-таки придется, хотя бы для очистки совести. Фоменко тоже молча курит, грузно откинувшись на спинку кресла и устремив взгляд в пространство. Вспомните, Григорий Маркович, наконец, говорю я, что вы делали в прошлый понедельник? Взгляд Фоменко из рассеянного становится вновь настороженным и неприязненным, словно он ждет от меня какого-то подвоха, ловушки, удара из-за угла. «Вам весь день надо знать?» — сипло спрашивает он. «Ну что ж, опишите весь день. Разве ж его запомнишь, масла же, крутит, вертит, голова пухнет, ноги гудят. Не, не помню я. Вот ей-богу не помню. Подписывал бумаги, ждал приемов, щи где-то в столовой хлебал». Фоменко вдруг становится разговорчив. «Ну а вечером?» — спрашиваю я. «Вечером?» Он словно с разбегу упирается в стенку. «Что вечером?» «С кем вы были в тот вечер?» «А-а-а!» — почти обрадованно восклицает он. «Так вам что, алиби треба, а?» «Словом, значит, веры нет. Не забывайте, Григорий Маркович, ведь мы официальное расследование ведем». «Бачу. Зараз припомню. Так, вечером, значит». «Ну так». Он усиленно трет лоб под чубом. «Ну да. В кино пошли, значит», с усилием припоминает наконец Фоменко, «с Николой и его супругой». «Ну да. На последний, значит, сеанс». «А до того чаи, значит, гоняли». «Ну да». Никола оказывается его земляком, недавно переехавшим в Москву, у которого Фоменко в этот раз и остановился. «Что ж, хоть и не очень нравится мне наш разговор, особенно кое-какие отдельные моменты в нем, хотя и сам Фоменко симпатии у меня не вызывает, Однако он, видимо, не причастен к трагедии, разыгравшейся в прошлый понедельник вечером на стройплощадке.